Исповедь американского студента. 17 декабря 91-го. Ну вот я и дома, в милом Мидлтауне. Дома? А что? Привязался уже к этому тихому месту, где я сам по себе, в покое души с милыми студентами, уже не боясь их и с книгами, и мыслями, и с непроблемной едой. Вчера вот один из студентов, Бреннан, встречал меня с машиной своей в Нью-Хейвене, и говорили, и гуляли потом. У меня чай пили. Он высокий белый англосакс, и вот ищет, хочет свою религию найти, придумать, ибо готовые не утоляют, их объединить. 2 года в школе любил и хотел жениться. Потом тут год любил и тоже разошлись. Чует, что семья, ее развал, больная проблема в Америке. Родители пужают. Не женись, пока не будешь твердо устроен. А когда это? Все отодвигается, и детей не рожают. Женщины-одиночки, 50% уж разводов. И нет стимула у молодых работать, впрягаться в эту эгоистическую скачку конкуренции. Так быстро жизнь проходит, ничего не видя, радости. Испорчены дети уж телевизором. Он нянька с детства и примитивизирует, формирует души и умы, и цели все в угодном социуму направлении. Мы лучшие в мире, американцы, у нас все правильно, а русские хотят нас завоевать. Вырос в холодной войне среди кошмаров погибели. Это у них, где войн не было. А психологически все пужают. Теперь русские провалились со своим коммунизмом, значит, наша одержала полную победу, как оптимальное устроение жизни. А он-то знает, что тут своя червоточная проблема и нет радости. Предполагает крутые изменения, даже революцию в Америке, не классовую, а вот от женщин, от их движений, перемены морали и вообще установок жизни. А за это время уменьшится население, побивать их начнут японцы. Ну да, у них же мораль крепка, и детей рожают, и не эгоистичные, работники точные и без особых претензий к уровню жизни. Его собственный сюжет. Отвлекся понабрать еще кукурузцы из кастрюли своей, подобранной на полях, а до того еще яблоки ел тоже, запасенные 2 месяца назад. Приятно? Экономно, хотя в поездках на такси деньги нашвырены, $100 до аэропорта, и сомневаюсь, что оплатят. Звучит классическая музыка в спальне, моя милая рутина, мидлтаунская. Чувствую, что не прочь бы так существовать и потом, далее. А что? Что меня хорошего ожидает в Москве, кроме семьи? Мучения бытовые, пустые волнения, размышления о судьбах России. И что будет? И как жить дальше? Как мне позавчера на лекции у Боба один предложил в качестве главного вопроса в русской душе. Так вот, Бреннана, 23 лет, что манит? Его сосед по дому, сын Сороса, богача, чей фонд помогает ныне СССР и Восточной Европе, культуре. И даже я по Соросу сюда прилетел, обещают оплатить билет. Жить богачом, филантропом, меценатом в культуре. Сам из среднего класса, даже выше, таковы тут все в Веслинском университете, потому что он частный, и оплата $24 000 в год, тогда как в Боулингрине 6 000, а в Карбондейле 10 000, университеты штатов. Так что лишь обеспеченные родители сюда посылают детей, а они тут не так уж и учатся, всякие движения охватывают умы, зачем становиться профессионалами и продолжать гонку родителей. У него самого такой набор курсов за 4 года. Рисование, введение в социологию, психология, философия искусства. Читали Платона, Аристотеля, Канта. Американская общественная мысль, история, мировая литература, астрономия. Вот и мой курс «Национальные образы мира». Еврейская литература, сам германского и ирландского происхождения, ариец. Спорт, Дон Жуан Моцарта, проза, писать рассказы и эссе. Недоволен, как это ведут. Все тренируют в стиле, а ему мысли дороги. Так что близок мне. Недаром почувствовал и тянется. Вот предложил с ним вечер провести, а я использовал его для доставки меня на дом, но зато и говорили больше. Но как? Все здесь постоянные переселенцы. Вон я спросил вчера Боба. Из тех 15 человек, кто пришли меня слушать, кто родился? В Карбондейле? Никто. Все с разных мест приехали работать и жить. И разъедутся. Так что даже не важно, И не спрашивают, где вы родились, а где учились, какой колледж кончили и где получили степень PH, доктора, профессора. Спросил Боб, в какую цену Лариса ценит свои картины? Он бы купил. И я подумал, как же расставаться с единственным экземпляром? Нет же тиража, как в книге. Жалко. А ведь Лариса может стать и доходной. Уникальная у нее оптика и сила. Может, еще и нас содержать сможет. Приедет сюда с выставкой? Надо ей мастерскую за мои деньги сделать. Но как здесь плашаешь? Без экзистенциальных-то проблем. И ум невнимателен становится к шевелениям в душе. Раскопок не ведет. А отвлеченное уразумение об американстве, о российстве — это дешевка. Культурологические игры. Эпштейну оставь их вести. Ну ладно. А пока надо свои игры довести. У меня уж лежат экзаменационные работы студентов. Читать их и отметки ставить. И комментарии писать. Моя последняя работа тут. А их много. Работ 25 по 10 страниц, наверное, в среднем. А еще Америку. Тут мне дописать надо. И главу про игры, и позы, и введение. Надо чередовать. Давать руке отдых писать и читать тогда. Так что сейчас садись писать. Еще ведь в 2 часа должны приехать Мольтке. Ульрика и Конрад из Дартмута. 2 часа езды. Он был на моей лекции в Вашингтоне. Высокий очень немец и благородный. Вот на кофе приедут поговорить. 3 часа. Убрал я вчера. Немцы же. Хаос мой. Посуду вымыл почище. Вон ведь немцы. Почуяли дух странный, нездешний. И едут на родное. Однако как тут обособляешься? Вот и я привык уж один жить, без семьи и любви. Отвлеченно вдали где-то они, но тяготение есть. Уплощаешься в проблемах бытия, и только настоящим начинаешь жить, делом и мигом, без корней памяти и без будущего и вопросов. Так и живут оторванные от субстанции американцы. Записка студентки из английского класса. Уважаемый профессор Гачев. 16 декабря. 91. Я хотела бы написать и поблагодарить вас за интересный и информативный семестр в вашем классе. Я понимаю, что вы бывали часто обескуражены нашими трудностями научиться мыслить новыми путями, которые вы предложили нам, но вы должны понять, что большая часть из фундамента нашего образования не ободряет нас мыслить путями, чуждыми нам. Вот почему я рада, что вы прибыли в Веслинский университет и показали мне альтернативный способ смотреть на мир. Я надеюсь, что вам было хорошо, наслаждались здесь, и желаю вам удачи в будущем. Искренне, Мередит Хейри. Копыток, Алексей. Реферат, письмо. Здравствуйте, уважаемый Георгий Дмитриевич. Вот пишу пейпер, курсовая работа, которую вы задали нам. Пишу по-русски, с русскими ошибками и с русским недовольством самим собой. Эту работу я решил написать в виде письма, потому что мне с малых лет отбили всю охоту к свободному творчеству на бумаге в школе. В течение 10 лет мне пытались что-то привить к литературе или, наоборот, отучить, и, по-моему, это им вполне удалось. Я очень люблю читать и прочитал не одну сотню книг, поэтому мне не нужно было практически ничего читать специально для вашего курса, как другим американским или русско-американским студентам нашей группы. Хотя я почти уверен, они читали многое, но не все, что вы говорили нам прочитать. Они не всегда понимали то, о чем вы говорили на занятиях. Здесь сказывается разница в мышлении, русском и американском. Иногда они понимали больше, чем я в книге. Здесь опять же, по-моему, разница в менталитете. Вообще, если честно, то я очень разочаровался в американцах. Точнее, я был более высокого мнения об американских студентах до того, как я сюда приехал. Мы очень часто и очень много времени провели в спорах. Мы спорили буквально обо всем. О дружбе, о деньгах, о любви и сексе, о голубых, о свободе и так далее. И практически везде наши взгляды расходились. Мы с Малякой, она намного больше русская, чем узбечка, всегда оказывались на одной стороне. Американцы, кто бы это ни был, на другой. Не подумайте, ради бога, что мне не нравятся американцы. Нет, они, как говорится, окей, и среди них очень много хороших и разных людей, но все-таки разница есть разница. Может быть, здесь сказывается не только психология нации, а и политика и экономическое положение страны. Не знаю. Американцы говорили, что и здесь, в Америке, люди были очень близки, открыты друг другу во времена Большой депрессии. А сытые, бешеные 80-е годы своим благополучием испортили несчастных людей. Подросло новое, совсем другое поколение. Может быть. Но ведь и Россия не всегда была бедной, забитой, забытой Богом страной. А иностранец с трудом понимал русскую душу, а иногда и совсем не понимал тогда. Вот и сегодня я полчаса кричал в столовой Маше Раскольниковой о разнице между американским и русским мужчиной. Она, то есть Маша, не разница. В принципе, поняла, в чем она, эта разница. Все началось с того, что Маша сказала. О русских мужчинах можно написать или сказать так мало хорошего. Если уж о нас ничего хорошего не скажешь. То, что можно в американцах мужиках найти хорошего. То, что они заботятся о себе в первую очередь, потом о женщине. И феминизм, в принципе, им выгоден, на руку так сказать. Что американский мужчина считает каждый доллар и становится все женственней, не может держать своего слова, не ценит мужской дружбы, как русский мужчина. Нет, конечно же, есть здесь и настоящие мужики, но не настоящих гораздо больше. Опять же, с точки зрения русского человека. Кстати, Маляка тоже разочаровалась в американских мужчинах. Нет, наверное, это слишком смело говорить обо всех мужчинах Америки. Лучше сказать «мужчины Wesleyan University», то есть студенты. Очень интересно наблюдать за изменением взглядов и наклонностей тех русских, которые приехали в Америку лет 10 назад, иммигрантов. Это русско-американский гибрид. Иногда получаются очень хорошие люди, те, которые оставляют себе лучшие русские качества и приобретают новые американские. Очень хорошо заметно это в литературе. Не все писатели меняются, конечно, но некоторые — да. Некоторые называют себя «мы, американцы», как Аксенов, в поисках грустного бэби. Но если человек любит попкорн, жареная кукуруза, американский футбол и говорит «упс» вместо «блядь, извиняюсь», это еще не значит, что он американец. Недовольство Советским Союзом он высказывает совсем по-русски, преувеличивая иногда и не умея вовремя остановиться. Юмор тоже у него советско-русский. Да и материться он себя никогда не отучит. У меня есть один друг в Иркутске. Он русский еврей, родился в Сибири, но он стопроцентный американец. Даже смешно. Абсолютно американское мышление. Вид, некоторые привычки. А здесь я встречал многих людей, которые, имея нормальных родителей американцев, прожив всю жизнь в Америке, очень похожи на русских в мыслях, отношениях с людьми и делах. Мой друг Билл в Иллинойсе. Миссис Присцилла Майер и другие. Язык, конечно, играет очень много в этой трансформации. Я стал чувствовать себя больше американцем, когда мой инглиш стал чуть лучше, чем раньше. Человек живет в Нью-Йорке, не знает английского языка. 7 лет, к примеру, посылает всех на. Недоволен своим положением, какое бы оно ни было. Но чем дальше, тем он лучше знает язык. Меньше грубит, меньше пьет. Становится предпринимателем в душе, делает детей, 100% американцев, которые стесняются своего русского происхождения, особенно в школе, становится сам больше американцем, чем русским, но никогда не будет думать на 100%, как думал бы человек, который родился и вырос в Америке. Здесь к проблеме отцов и детей добавляется еще одна — разный менталитет отцов и детей. Все течет, все изменяется, и образ мышления нации, конечно, тоже. Остаются неизменными, может быть, только наиболее глобальные основные принципы — столпы. Хочется надеяться, что быть плохим примером для других — не один из этих принципов. Сегодня мне объяснили, что слово «друг» — «friend» в Америке ничего не значит. Если люди говорят на улице «привет друг другу», это значит, они друзья. Для слова «друг» в русском смысле они употребляют выражение «the best friend». Для нашего слова «лучший друг» в Америке нет эквивалента. Отношения не идут дальше. Это я к тому, как относятся американцы здесь к русским, в частности, ко мне. Ну, во-первых, естественно, почти все здесь считают, что американцы — лучшая нация на Земле. Намного лучше нас, русских. Некоторые думают, что мы дураки и нечистоплотные. Некоторые думают, что мы пьяницы и любим драться. Многие считают, что русские грубы, невоспитанные и чересчур навязчивы. Очень многие думают, что мы crazy, сумасшедшие чудаки. Наверное, они правы. Зато почти все они — эгоисты или индивидуалисты, лучше сказать. Кстати, насчет crazy. В Америке чем человек больше должен делать на работе, тем он меньше получает. Так говорят сами американцы. Хотя все здесь работают как чокнутые, до изнеможения. Взять хотя бы учебу. Пока русский мужик не начнет работать так же, у нас ничего в стране не изменится. И в заключение несколько слов о мате. Недавно прочитал статью в «Правде» о том, какие мы плохие, что мы материмся. Там упоминается имя Юза Олешковского, как один из наихудших примеров. Мы, к сожалению, очень мало говорили о русском мате. Здесь серьезно занимаются этой проблемой филологи, литераторы. Американец, если ему перевести русский мат, дословно никогда не поймет, насколько смешной мат у нас. Как он, мат, оживляет речь. Все эти слова практически сейчас потеряли изначальный смысл. А оскорбить человека и шокировать, и обидеть можно и без мата. Литературным языком. Конечно, мат как таковой исчезнет из нашего языка, когда мы будем жить лучше. Я имею в виду, эти слова начнут звучать реже и совсем не с таким смыслом, как сейчас. Как слово «фак» в США. Раньше это было нецензурное выражение. Но все так часто употребляли его, что легче было сделать вид, что это просто нормальное плохое литературное слово, как «дерьмо» или «сука» у нас. И сейчас это слово стало как бы беззубым, не кусается, не согревает больше. Да и согревать не нужно себя им так часто, как нам. Вот такие дела, значит. Позвольте, Георгий Дмитриевич, сказать еще раз вам огромное спасибо за изумительно интересные часы, которые мы провели на ваших занятиях. Я ничего подобного не видел дома, да и не увижу. Действительно, было очень необычно и интересно. Спасибо. С наступающим праздником вас и вашу семью. Исполнение всех желаний в новом 92-м году. Всего вам хорошего. Привет, Москве. До свидания. Завтра я еду в Чикаго, так что увидимся в Союзе. Счастливого возвращения домой. Алеша, 17 декабря 91-го. Мой адрес в Союзе 665-836, Иркутская область, город Ангарск. 17-й микрорайон, дом 26, квартира 128, Копыток Алексей. Письмо, отзыв на экзаменационную работу студента из Иркутска. 19 декабря 91-го. Дорогой Алексей, и я вам пишу отзыв на ваш пейпер в жанре письма, потому что душе требуется тут излиться в американской прагматической сути, душе родной, другу. Не в американском смысле, как вы хорошо расслышали разницу, а в нашем. А такими я вас и молеку. Она вчера приходила прощаться, и мы пили чай и говорили, почувствовал. Какая-то единая душевная плазма, субстанция нас пронизывает, а мы каждый — ее ответвление и разные воплощения. Так что нам с полуслова понимание дается. В нашем, конечно, ключе и стереотипе тоже, ограниченном, но родном и теплом. Простите меня за ошибки. Не туда попадаю иногда, а правая рука сохнет, и потому на машинке шпарю. Во-первых, сам жанр, который вы избрали, или сам собой он к вам пришел, может быть, навеянной искренностью и моих лекций, жанр письма оказался естественен, чтобы отомкнуть и вашу душу и дать мыслям излиться в свободном слове. И вы так много точного и интересного высказали, сопоставляя нас, американцев, что обогатили мое понимание новыми элементами, вашим опытом. Но и мне требуется исповедаться и даже повиниться. Вот в чем. Сейчас я читаю papers студентов и в нашем русском классе, и в классе, что я вел по-английски, и получаю, так сказать, плоды своего посева за эти 3,5 месяца. С одной стороны, я очень рад. Такие интересные и на разнообразные темы. Кто сравнивает национальные танцы, кто еду, кто столицы, кто кино, кто Ницше и Уитмена, кто напитки и алкоголь, и что они значат, и тому подобное. И я чувствую, что я воспламенил мысль студентов, и они просто забрасывают меня своими яркими идеями и наблюдениями о ментальности разных народов и культур. Но, с другой стороны, я чувствую, особенно в нашем русском классе, что дал односторонний образ России, русского образа мира и души и характера русского человека. Все пишут о культе страданий у нас, бездеятельности, лени, апатии, обломовщине. А если и активность высокая, то лишь в духе, как у подпольного и прочего героя Достоевского, и жизнь химерами, а в реальной глупость и неприспособленности скорее убежать куда угодно, хоть в смерть. Конечно, отчасти материал литературы, над которым мы работали, в этом повинен. Русская дворянская классика XIX века, где персонажи оторваны от забот материального существования, так сказать, абстрактную жизнь лишь в духе и душе вести могут. И прямо оттуда прыг-скок к бедственному состоянию России советчины через век, нынче, над чем мир смеется, слегка жалеет, а больше презирает и получает повод кичиться собой и своим достатком и совершенством, особенно американцы, в своем самодовольстве. И вот где, мол, нам, русским и советским, не остается ничего, чем бы гордиться, как находить положительный смысл в своих бедствиях, выпадающих страданиях, хотя на самом-то деле мы завидуем, облизываемся на их благополучие и готовы бы отречься от всего, что было и есть с нами, и перенять ихнее, да не укусишь. И мне тошновато от этих торжествующих сравнений и выводов милых студентов нашего класса. Вы помните, пытался я им показать советский период в его положительных мечтаниях и ценностях, но текстов они не читали, и пришлось проскочить опять к разрухе нашей. Хотя нет, не совсем я прав и в этом самоуничижении. Самокритика американских понятий и идеалов тоже очень сильно там, в работах студентов, звучит, и именно благодаря сравниванию с иными мирами. Так это особенно в моем другом классе, где я давал им и Германию, и Грецию, и Италию, и Англию, и Индию, и еврейство, и Россию, и Америку. Ладно, уж душа нацелена на возврат. Но, конечно, замечательно, полезный это был период жизни и опыт, и расширение понятий. Радуюсь за вас, Смолякой, что вам повезло это в молодые годы осуществить и тем расширить ваше миропонимание и себя тоже развить. Однако чувствую, как душа сушеет тут. Даже впечатление новое уразумение ума развивает какую-то поверхность существования человека. Но не его сердцевину и душу и глубину. Это все упрощается. Верно, для того, чтобы эффективнее работать в разделении труда профессионалам, и чтобы душа, ее глубина и сомнения в ценностях, а нахрена все это, не мешали бы. Так что с радостью возвращаюсь домой, в свою родную глубину и любовь семейную, и разделять судьбу, и претерпевать вместе с ними и с чем-то нашим, родным, хотя и не знаю, как обозначить, народом, страной. Обнимаю вас. И желаю всего благого. Напишите. Приезжайте. Ваш Г.Д. Гачев. Шершавое животное мира лезет, трется. 19 декабря 91-го, 6 вечера, смута. Хотел сказать последнее, но нет, это только здесь. А еще сколько их тебе будет? Позвонил Юзу, советоваться, как деньги со счета брать и какими купюрами, и как вести. Он адресовал Кыре и позвал на обед. Я поехал, и потом он предложил ящик купить для провоза. Не взрежут воры на таможне. Еще $50 потратил. Еще за телефон завтра. 60. А на наши деньги, если в 200 рублей доллар, 20 тысяч ни за что. Витамины, кассеты, печенье. 20 декабря 91-го. 8 вечера, закругляюсь. Хламу и тут накопил. И бумаги. Жадюга. Звонок. Юз придет посылку передавать. 22 декабря 91-го. Уже у Сукоников я в Нью-Йорке. Вчера переселение транспортация меня им состоялось с мелочным моим бумажным многим скарбом и велосипедом. Потом у Инны день рождения. Как 29 лет назад на таком же в Одессе. Я тогда моряк черноморского пароходства у них гостил. Все живем, слава богу. Узнаю о развале нашей страны и всего в ней. Газеты, рассказы. Зачем это мне? Душа вопиет. Зачем снова перенаравливаться к миру внешнему и учиться заново ходить по каким-то его ненужным мне новым путям, назойливо отвлекая меня на себя? От мне присущих занятий. Душой, любовью, духом. Вдруг взвидел мир, как шершавое грубое животное панцирное, что лезет и трется о тебя, наглое в этих двух своих ипостасях, ликующей американской, где столько нужно тебе узнавать ненужных тебе ноу-хау, как и что делать, как открывать что, и сыплющейся нашей, где уж и не знаешь, как это наше и назвать, где уже никто ничего не знает, как и что и куда, и никакого ноу-хау. Раньше уж приноровился как-то к внешности мира у нас, и не мешал он, Инерционно ты в нем мог существовать, усилия делая в мире абсолютных ценностей, а теперь снова впадай. Однако что, собственно, тебя так прижало? Отдай отчет. Что печатать не будут? Вон в московских новостях, что мы перестаем быть самой читающей страной. Тиражи журналов пали, знамя 25 тысяч и прочее. Так ведь тебя и так не печатали в тех же знаменях, в бум перестройки. Ты думал, отхлынут временные и тебя приветят? Нет уж, снова шершавая временная лезет и будет лезть и теребить раздраженность в людях и в тебе. Так ты не раздражайся. В чем дело-то? Твое-то неотменно. Себя наблюдать, содержать в бытии при компасе на абсолют. А там уж это его собачье дело, мира-то и океана, шевелиться, бушевать, дергать тебя. А ты будь при благе, вот и все. Как вон еще в Мидлтауне напал на советское телевидение. И там отец Андроник, игумен Соловков ныне, спокойно так отвечал на вопросы корреспондента Обучи в России и развалах, что для церкви это обычное дело. И она не торопится. Бог не торопится. 50 тысяч лет. Какой строй, неважно. У христианства задача ясная — терпеть, радоваться и любить. В любых условиях это возможно. И на Майами-Бич на пляже, и в камере смертников перед расстрелом. Ну и ты тоже, стыдись. Как пал низко, возмечтав о публисити и успехе, и публикациях своих текстов в последние годы. И исполнился зависти и раздражения к успешливым, и проскочить успевшим, вроде Битова, Олешковского, Эпштейна и прочих. Ты же почему имел золотые себе годы застоя? Потому что внутренне отказался от печати, освободился. Сейчас же снова поманили тебя, и ты ввергся в надежду, и снова сверзиться сейчас приходится. Ну что ж, обычное дело, а ты свое продолжай. Сидели в кухне с Инной Суконик, завтракали. Звучал Бах, французская сюита, сарабанда, что я играл в детстве. Она говорит: приятно Баха слушать, это снова на фортепиано. А то его ныне на все электронные и прочие инструменты перелагают, и хорошо звучит все равно. Он же не придавал значения тембру, как другие, новые. Что значит абсолютная музыка, душа, независимая от тела? В любой народ и плоть облики будет божественна. Инвариант. Как христианство, о чем ты выше. Как и тебе быть, существовать. Инвариантно к преобразованиям шершавой кожи мира. А как твои дети относятся к событиям, Инна, меня? Да как и зачем? Лариса занята своими задачами в живописи. Настя — любовью и отношениями с мужем и помогает маме с Федоровым. В абсолютном пребывают. И им заняты. А это шевеление помеха оттягивает. Ну, конечно, развлекает, но зачем? Есть более существенные занятия. Но мы же в мире живем. И тут люди участвуют. Да ведь тут-то все в одном направлении. 1000 лет с Англии, с хартии вольностей. Пуритане-то сюда уже эту культуру внесли и продолжили 300 лет, и шло только расширение и гармонизация разного. А в России 4 тотальные разрушения и новоначатие за 100 лет. И все пересаживаемся играть квартет. Слишком много внешне лезущего и соблазнов по-новому рассесться. Будь-то это так уж и важно. А что, ты с самого начала перестройки так полагал? Да нет. Увлекся вместе со всеми созерцать, как забивали быка государства партии, неуклюжего, огромного. А теперь, когда забили, вижу, что им и в нем мы жили и дышали. И беречь было надо, и лечить, а не забить хамски хохоча и надругиваясь, и начинать строить нового уродца. Что тебе, Бах, лучше играется при бесхолестерольной пище и при компьютерах кругом, нежели в Одессе или в Москве при застое? Итак, спокойно, мой друг. Гачев, мой шеф. Илья, твой шеф. Генерал, аншеф. Прошелся утром по улочкам зеленым Нью-Йорка. Представь. И вот ввел себя в ритм свой. Вчера, когда мимо кладбища проехали, я перекрестился, увидя кресты, и Суконик меня: ты что, веруешь? Ну, кладбище. Воздать знак опамятования — это крещение. Нет, ты скажи, веруешь или нет? Если да, то ведь целиком надо, со вторым пришествием и прочее. Я рассердился. Почему надо и целиком? Всякий символ веры рационализация религии. Я человек религиозный, в смысле восхищения бытием сверх меня. А какие там уставы мне попредписали? Это ихнее дело, учено-богословское, синагогальное. А мне достаточно просто любить. А их уставы просто в некую помощь. Так что у каждого человека свой вариант религии и образа Бога. Ну, это не вера. Это эстетическое отношение. Да нет, и этическое. Когда зачую себя в страдании или вине, тогда душа заплачет и закается, и Христос помогает. Эстетик и этик — это я в смысле Кьеркегора. Эстетик более христианский. Эстетик любит, этик судит. Вон суконики Баха с утра мессу крутят. Как звучит чисто. Здесь в отлаженном мире быта способнее своим делом заниматься и совершенствоваться, и не замечать внешнего. Правда, и здесь мир лезет, но соблазняя сластью новой, удобством или продуктом, впутывая в себя, и на него работать и деньги для новой утехи зарабатывать. У нас же мир жуток и неуклюж, весь нелеп и мучает своими шевелениями, перетасовками этого животного, нелепо скроенного. И снова его перешивать, новый лоскуть тасовать. Да, профессионалами и совершенствами быть тут способнее, если мир тебя признает и оценит. А если нет, как тебя бы, конечно, нелепого утописта-нарциссиста, то пришлось бы бегать искать работу. Когда вчера в магазин за овощами и фруктами заехали, и все ломится, и кругом мирная сладкая жизнь, во мне вздымалась злоба плебея. Все это на бедности несчастных, как мы. Или в Африке, Азии и везде. Хотя и везде своим порядком живут. Это лишь мы такие нелепые и глупые, все перестраиваемся. И опять это «мы» навязывается. На столе Иннина дня рождения были семга, брынза, козья, маслины, яйца под майонезом, язык, помидоры, огурцы, икра баклажанная, сыры, ветчины, салями, соусы, суп, торт. Шампанское, вино, виски, чай, салаты. И я нашими оттуда глазами на все это смотрел. Но ведь у нас почти такое же было в застой. Чуть хуже, но ведь могли пировать и застолье делать. Обожравшийся я всего. И с утра сыр, ветчину, торт. Где моя кукуруза и яблочки? В Мидлтауне здоровая пища, бедная. Осталась кошелка кукурузы. Буду там смеяться надо мной, присыла. И Дубровка, что в мой апартамент вселяется. Вон, оказывается, чем Гачев жмот питался. Откинулся. Смотрю. Рояль, пианино, кресло, мебель. Чужой дом, чужой уют. Ну, дай-ка газеты посмотрю. Раззадорюсь Россию писать.